Глава 21. «Его высокопреосвященство вас ожидает», — поклонился мне слуга. «Позвольте вас проводить». Посещать кардинала Скорцезе я не хотел и не собирался, но после встречи с архиепископом Трирским стало ясно, что ехать к нему все-таки придется. Если уж меня каким-то боком втягивают в европейскую политику, то надо хотя бы примерно понимать, что и почему происходит. Просветить меня мог только Скорцезе, точнее сказать, из тех, кто действительно что-то знал, он был единственным, к кому я мог обратиться. Оставалось всего лишь каким-то образом добиться, чтобы он захотел меня просвещать. По склонности наводить тень на плетень европейцы ни в чем нашим не уступали. Ленка ехать со мной не пожелала. Если с женщинами Бернара она общалась с удовольствием, то к кардиналу она относилась очень настороженно. Да и вообще, чуждые ей беседы, полные туманных намеков, не тот характер. Мне такие разговоры тоже не по душе, но мне-то деваться некуда. Так что она полетела на бодрой чайке домой с остановкой в Раппине, ну а я поехал на машине в уже знакомое мне имение кардинала недалеко от Падуна. Поехал без лишней рекламы. Все видели, как мы с женой выехали в воздушный порт, но никто не заметил, как я, поцеловав ее на прощание у подъемника причальной мачты, сел в непримечательный самобег с затемненными стеклами. Сейчас, двигаясь вслед за слугой по лесной тропинке к охотничьему домику, я мучительно пытался составить план, как выжать из кардинала максимум информации, при этом не дав ему понять, насколько мало мне известно. Ничего подходящего в голову не приходило. Возможно, я бы и смог что-нибудь придумать, будь у меня немного больше информации, но сложно составить хоть какой-то план, когда не знаешь совершенно ничего. С другой стороны, а к чему эти сложности? Что я теряю, просто спросив? Я человек посторонний, к тому же иностранец, вряд ли кардинал ожидает от меня особой информированности. Как и в прошлый раз, кардинал уже был там и точно так же сидел в кресле с бокалом вина в руке. Я немедленно поклонился. «Ваше Высокопреосвященство, благодарю вас за то, что нашли время меня принять». «Бросьте, барон!» – лениво махнул рукой Скорцезе. «Я понимаю, что вы не стали бы беспокоить меня без причины, так что оставьте лишние формальности. Мы с вами, в конце концов, партнеры, не так ли?» «Именно так, Ваше Высокопреосвященство», – подтвердил я, усаживаясь в кресло напротив. И раз уж мы заговорили о партнерстве, то хочу вас проинформировать, что в компании сейчас проводится первая ревизия, и отчеты будут разосланы акционерам сразу по ее окончании. «Почему так рано?» – удивился кардинал. «Вы заподозрили что-то неладное?» «Ничего не заподозрил, Ваше Высокопреосвященство. Более того, уверен, что с финансами все там в полном порядке. Дело совсем в другом. Прошли первые поставки, выработались какие-то рабочие процедуры, и сейчас надо убедиться, что все организовалось наилучшим образом. Если нужно будет что-то исправить, то лучше делать это сразу, пока сотрудники не привыкли делать это неправильно». «О, это разумный подход», – поощрительно кивнул он. «Впоследствии плановые ревизии будут происходить ежегодно, и вы, разумеется, будете получать полные отчеты. Как совладелец компании, вы также можете в любое время прислать своих ревизоров». «Очень хорошо», – с одобрением сказал кардинал. «Впрочем, я всецело вам доверяю, барон. Признаюсь, что вначале я с некоторым недоверием отнесся к вашим обещаниям, но, как оказалось, был неправ. Первые результаты меня приятно поразили, уже понятно, что дальше дела пойдут не хуже». Я молча склонил голову. «А кстати, вдруг вспомнил он, как называется наша компания?» «Заря Востока, Ваше Высокопреосвященство». «Заря Востока?» – с удивлением переспросил Скорцезе. «Забавное название. Почему именно оно?» «Конечно, забавное. А уж мне-то как смешно, жаль, только никто в этом мире юмора не поймет». «Закат Запада мог бы вызвать нежелательные ассоциации, Ваше Высокопреосвященство», – пожал я плечами. «Хм, наверное», – озадаченно сказал Скорцезе. «Ладно, оставим это. Знаете, барон, давно хочу вас спросить, и, пожалуй, спрошу прямо. Вы имели какие-то дела с посланником Господа?» «Не знаю, Ваше Высокопреосвященство. Сказать по правде, очень в этом сомневаюсь». «Поясните, пожалуйста», – нахмурился кардинал. «Я имел дело с кем-то, кто представился как посланник Господа. Вполне вероятно, что это существо действительно является слугой, но вот насчет того, что он посланник, я очень сомневаюсь. Я не верю, что я сильно интересую Иисуса Христа. Мне кажется более вероятным, что я вообще его не интересую». «То есть вы считаете, что это был слуга Господа нашего, который действовал в своих интересах, а не в интересах его? Вы полагаете такое возможным?» «Не вижу в этом ничего невозможного», – пожал я плечами. «К примеру, церковь служит Господу, но при этом у нее есть масса своих интересов, непосредственно с ним не связанных. До тех пор, пока эти интересы не входят в противоречие с его интересами, почему нет?» «Верно, барон», – кивнул Скорцезе. «Вот и я заподозрил что-то в этом роде. Вряд ли Господь находится в столь отчаянном положении, что ему непременно понадобился какой-то язычник». В этот момент до меня окончательно дошло, какую глупость я сделал. Почему мне казалось, что слово этого слуги будет для церковников весомым? Это могло бы сработать с невежественными крестьянами, но церковные иерархи ничего не принимают на веру, и такая рекомендация скорее их насторожит. Получилось, что меня изящно надули, в обмен на мое обещание даже не то, что не дали ничего, а наоборот, больше навредили. Впрочем, винить других в собственной глупости – это последнее дело. Я же сам этого потребовал, а слуга просто согласился. «А если не секрет, барон, вы обещали ему что-то?» – полюбопытствовал кардинал. «Вообще-то это секрет, но что уж теперь». «Некое обещание с моей стороны действительно было, неохотно признал я. Впрочем, довольно необременительное». «Ну, насколько оно необременительное, вы выясните потом», – усмехнулся Скорцезе. «Однако вас извиняет молодость, да и полагаю, что вы вряд ли пообещали что-то действительно обязывающее. Но чтобы вас немного утешить, скажу, что вы не первый, кто оказался в подобной ситуации. Господу служат разные сущности, и не все из них достойны доверия. Как вы правильно подметили, до тех пор, пока интерес его не затронут, они свободны в своих действиях». А я-то наивный все гадал, отчего церковники вовсе не рвутся мне услужить. Да они наверняка видели таких хитроумных уже не раз. А мне еще один урок – никогда не доверять духам. С чего я взял, что те, которые служат Христу, более достойны доверия, чем те, которые никому не служат? Это точно такие же духи, и повадки у них точно те же. И как вы отличаете тех, кто достоин доверия, от тех, кто его недостоин? «Способы есть», – улыбнулся кардинал, – «но они бесполезны для язычника. Вот если вы надумаете прийти к Господу нашему...» «Не надумаю», – вздохнул я. «Не буду вас убеждать», – пожал плечами Скорцезе, плеснув в свой бокал еще вина из покрытой пылью бутылки. «Честно говоря, вы гораздо удобнее мне, как язычник. Но, полагаю, барон, вы приехали ко мне вовсе не для того, чтобы рассказать, как хорошо у нас идут дела?» «Не за этим, ваше высокопреосвященство», — согласился я. «Мне срочно потребовался ваш совет, или скорее даже консультация. Я недостаточно понимаю текущие политические расклады империи, а мне, похоже, необходимо знать, в чем состоят интересы основных игроков. Прежде всего, в чем состоят ваши интересы, ваше высокопреосвященство». Скорцезе с любопытством смотрел на меня, ожидая продолжения. «Архиепископ Бапре попросил меня содействия в приобретении боевой техники», — пояснил я. «Это, безусловно, возможно, но прежде чем открывать канал военных поставок, мне хотелось бы понять, что происходит. У меня есть интересы и родственники в Трире. Как это отразится на них?» «Понимаю вашу озабоченность, барон», — вздохнул кардинал, вертя в руках бокал. «У архиепископа Трирского, к нашему великому сожалению, есть поводы для беспокойства. Мы обсуждали с ним этот вопрос, и помощь ему действительно нужна. Что вы знаете о текущем положении в империи?» «Император умирает, ожидаются сложности с подтверждением коллегии выборщиков права кронпринца на корону. Собственно, это все». «Коротко и точно», – одобрительно кивнул Скорцезе. «Именно так. Дело в том, что император допустил несколько очень серьезных ошибок. В частности, он передал грекам кое-какие территории в Дакии. В целом он поступил правильно, эту проблему давно надо было решить, но время для этого было совсем неподходящее. А главное, он не подумал, что на этих территориях было несколько важных монастырей. Схизматики просто гнали наших монахов плетьми на потеху публики, и церковь этого ему не простила. До этого его противники не рисковали подать голос, но когда он настроил против себя церковь, они тут же воодушевились. Императора обвинили в предательстве, в раздаче имперских земель врагам империи, и никто даже не вспомнил, что это была не односторонняя уступка, а равноценный обмен. В общем, история эта долгая, и главный ее итог состоит в том, что император в конце концов растерял своих сторонников. Поддерживать его стало невозможным. Я обещал императору, что помогу кронпринцу, но, как вы сами сказали, с этим тоже не все просто. Ошибки императора открыли возможности для претендента и очень затруднили передачу короны наследнику. Как можно сменить династию без веской причины? Что за глупости, барон? Пренебрежительно махнул рукой кардинал. Все можно сделать, если условия благоприятны. Тут же всплывут какие-нибудь документы, что правитель пришел к власти незаконно или что он вообще сын конюха. Если у претендента есть серьезная поддержка, появится обоснование. Но в данной ситуации о смене династии речь не идет. Претендентом является старший брат императора, герцог Баварский. И насколько хороши его шансы? Неплохи, признал Скорцезе. Дворянство колеблется, но у нас пока есть перевес в коллегии выборщиков. Однако весы могут качнуться и в другую сторону. У нас есть информация о планах герцога пленить архиепископа Трира. Тогда папа может воспользоваться этим, чтобы назначить другого архиепископа, лояльного герцогу Баварскому, и тот сразу получит большинство голосов выборщиков. То есть церковь поддерживает герцога Баварского? Церковь в этом вопросе расколота, поморщился кардинал. Неприятно это признавать, но, увы, это так. Некоторые переносят недовольство императором и на наследника. «Насколько вероятно, что дело закончится гражданской войной, ваше высокопреосвященство?» – прямо спросил я. «Пока что подобная вероятность невелика», – кардинал все же ответил, хотя вопрос был явно ему неприятен. «Кто знает, что будет дальше, но мы, а я имею в виду и сторонников Баварского, всеми силами постараемся такого исхода избежать». «Скажите, ваше высокопреосвященство, а как проблемы архиепископа Трира могут сказаться на моих родственников в Трире?» – задал я главный вопрос. «Самым прямым образом», – он удивленно посмотрел на меня. «Если войска герцога захватят Трир, пострадают все жители, и вряд ли вашим родственникам удастся остаться в стране. Но если войска архиепископа будут достаточно сильны, герцог может и не напасть». «Благодарю вас, ваше высокопреосвященство, мне понятна ситуация», – слегка поклонился я. «Помогите архиепископу Жерару, барон», – серьезно сказал Скорцезе, «и передайте князю Яромиру, что мы умеем быть благодарными». Причальная скоба с громким лязгом вошла в захват, и дирижабль здорово тряхнула, и Лена была вынуждена ухватиться за поручень, чтобы устоять на ногах. Вечная проблема крохотных курьеров. Пружины причальных демпферов рассчитаны на гораздо большую массу, так что стыковка всегда происходит слишком жестко. «Мы на мачте, госпожа», – доложил Наум Стецкий. «Полет закончен». «Благодарю вас, капитан», – благосклонно кивнула ему Лена. «А также благодарю весь экипаж бодрой чайки. Я задержусь в Раппине до завтра, так что ночевать будем здесь. Я распоряжусь о вашем размещении». Механик ловко перебросил трап на площадку мачтового подъемника и привычными движениями вставил фиксаторы. Лена кивнула ему на прощание и перебралась на площадку, слегка поежившись на холодном и сыром ветерке с Балтики. Раппин, наконец, получил свой воздушный порт, маленький, но все же настоящий. Две причальных мачты, пара серебристых цистерн с топливом, крохотное деревянное здание аэровокзала и общественный туалет, который по размеру лишь немногим уступал аэровокзалу. Все это богатство было окружено высоким забором. Подъемник неторопливо полз вниз, с хрустом давя ледок, намерзший за ночь на направляющих. Внизу же перетаптывался изрядно озябший за время ожидания управляющий. «Здравствуйте, почтенный Ленард», – кивнул ему Лена, когда подъемник, дернувшись, наконец, последний раз остановился. «Здравствуйте, ваша милость», – поклонился тот. «Добро пожаловать. Обед уже готов и ждет вас». «Пообедаем», – согласилась она. «А заодно и расскажете, как у вас дела». «Дела идут, как обычно», – кратко отчитался Фальк, пока они шли к замку, который, собственно, находился рядом с воздушным портом. «Все идет по плану, никаких неожиданностей нет. Вот только лесные хотят что-то с бароном обсудить, да еще баронского суда ждем». «С лесными я встречусь, выясню, что они хотят», – пообещала Лена. «А что там с баронским судом?» «Да ерунда, двое крестьян бабу не поделили». «Ерунда-то ерунда», – задумчиво сказала Лена. «Вот только в таких делах сложнее всего разобраться. Вечно там такое кипение страстей, что ничего и понять невозможно». «Можно подождать его милости», – осторожно предложил управляющий. «Дело не горит». «Барон не станет это судить, почтенный. Он приказал, чтобы все сердечные дела разбирала я». Ленард сочувственно покачал головой. Старый-то барон в таком случае без разбору всей честной компании розги прописывал и приказывал к следующему дню самим разобраться. Если не разобрались, повторял, больше 3 дней никому не потребовалось. Заманчиво, признала Лена, оценив изящество решения. Но мой муж подобные методы, к сожалению, не одобряет, да и вообще у нас такое давно уже не принято. Значит, придется вам судить, развел руками управляющий. Придется, с грустью согласилась Лена. А что говорит отец Бронислав? Он тоже влезать в это не хочет. А так-то у церкви все просто. Бабу мужу вернуть, ну и наказать за прелюбодеяние, конечно. Тоже неплохой вариант. Ладно, будем разбираться. Готовьте баронский суд, собирайте всех истцов, ответчиков, кто там еще понадобится. Все уже здесь, ваша милость. Послал за ними сразу же, как только мне сообщили, что вы у нас будете к обеду. Тогда после обеда и займемся, решила Лена. Пригласите также отца Бронислава и Кая Писонина, а то без священника с палачом и суд несут. После обеда в холл первого этажа принесли массивное кресло из кабинета, которое должно было изображать трон. Слева от него встал капеллан замка отец Бронислав Залевский, справа – управляющий Ленард Фальк. За столиком сбоку в качестве секретаря пристроился один из молодых помощников управляющего. У стены встал Кай Писонен, поигрывая плетью, на которую опасливо косились и истец, и ответчики. Методы старого барона из памяти народа еще не выветрились. Лена спустилась в холл по выщербленной каменной лестнице, сурово оглядела всех присутствующих и, не торопясь, устроилась на троне. «Начинайте, почтенные», – отдала она распоряжение управляющему. «В чем состоит суть дела?» «Слушаюсь, ваша милость», — поклонился управляющий. «Дело состоит в следующем. Лейдо Рацеп, крестьянин деревни Варисмяя, обратился с жалобой, что крестьянин той же деревни Райму Кууск увел его жену, Кюля Рацеп, и живет с ней в облуде». Лена осуждающе покачала головой. «Отец Бронислав, вы пробовали отеческое увещевание?» — взглянула она на капеллана. «Не внемлют», — коротко ответил тот. «Ну что ж, не жалуйтесь потом», — сурово сказала она тяжущимся, отчего те почувствовали себя еще более неуютно. «Я, Лена Менцева-Орди, баронесса фон Раппин, по праву владетельницы земель и волею моего мужа, барона фон Раппин, начинаю рассмотрение баронским судом жалобы крестьянина Лейда Рацеп. Истец Лейда Рацеп, огласи свою жалобу». Растерялся был тот, но быстро собрался. «Ваша милость, в хозяйстве ведь баба нужна, как в хозяйстве без бабы. А этот вот увел мою, и что мне теперь делать? Как хозяйство вести? Пусть возвращает. И это еще, пусть компенсацию платит». «За что компенсацию?» – удивилась Лена. «Ну, как за что, ваша милость, пользовался же?» Капеллан тихонько фыркнул. «Ну, какое тут может быть отеческое увещевание, госпожа баронесса?» – негромко сказал он. «Сами видите». «Вижу», – несколько обалдела согласилась Лена. «Ладно, с истцом все ясно. Ответчик Райму Кууск, огласи свою позицию». «Мы с Кюли должны были пожениться, а ее родители силой за это вот выдали». «Это все?» – подняла бровь Лена. «Все», – хмуро подтвердил тот. «Теперь она тоже для хозяйства нужна?» «Но хозяйство и хозяйство. При чем тут хозяйство?» «С тобой тоже все ясно», – вздохнула Лена. «Кюли Рацеп, ты что скажешь?» «Я с Райму хочу жить», – отозвалась та. «Чем он тебе так приглянулся? С виду он не очень, наверняка от него и в постели толку мало». Райму Кууск насупился и покраснел, но сказать ничего не решился. «Он меня любит, а Лейда только работать заставляет целыми днями», – объяснила ветреная красавица. Лена глубоко задумалась. При всей внешней простоте дела хорошего решения не просматривалось. «Кеннер наверняка что-нибудь придумал бы», – с досадой подумала Лена. «Ну и где Кеннер, когда он так нужен?» «Так, слушайте мое решение», – наконец объявила Лена, после долгих размышлений решив прибегнуть к мудрости поколений. «Раз уж вы не можете сами поделить женщину, ее вам поделю я. Уважаемый Кай, приказываю вам разрубить эту женщину на две части и отдать по половине истцу и ответчику». Капеллан фыркнул, явно развеселившись, и Кай Писонин радостно заухмылялся. Оба ответчика застыли с разинутыми ртами, а Лейда Рацеп возмутился. «Зачем мне полбабы, ваша милость? Какая мне польза от половины бабы? Да пусть этот ее забирает, от нее все равно в хозяйстве толку мало. А вы мне, ваша милость, лучше бы другую бабу присудили». Лена прикрыла глаза, заставляя себя оставаться абсолютно спокойной. В голову ей пришла мысль, что в порке крестьян на самом деле есть рациональное зерно, но от этой заманчивой перспективы она все-таки с некоторым усилием отказалась. Капеллан уже откровенно веселился. «А ведь если по Библии, госпожа баронесса, то эту женщину как раз ему и надо отдать. Похоже, Соломоново решение у нас не работает». «Подозреваю, что оно никогда и не работало», – хмуро отозвалась Лена, но капеллан предпочел оставить кощунственное замечание без внимания. «Скажите, отец Бронислав, я правильно помню, что церковь не разрешает разводы?» «Именно так, госпожа баронесса», – подтвердил тот, – «не разрешает. Точнее, разрешает, но в исключительных случаях. В этом случае разрешения совершенно точно не будет». Лена подумала еще немного и, досадливо поморщившись, наконец объявила. «Решение баронского суда по иску Лейдо Рацеп против Райму Кууска и Кюли Рацеп. Лейдо Рацеп в кратчайшее время обязан подыскать работящую женщину, вдову или еще кого-нибудь, которая согласится с ним жить. После этого Райму Кууск на ней женится, затем Кюли Рацеп указом барона поменяется с этой женщиной именами. Отцу Брониславу Залевскому надлежит возложить на истца и ответчиков, соответствующих согрешениям епитимии. Решение вступает в силу немедленно». «Поистине Соломоново решение, ваша милость», – уважительно сказал управляющий. «Хотя весьма сомнительное с точки зрения церкви», – заметил отец Бронислав. «Впрочем, соглашусь, что, учитывая все обстоятельства дела, это, вероятно, наилучший вариант». «Эй, ты в кустах!» – позвала Лена, устраиваясь на принесенном охранником складном стульчике. «Позови старейшин, ну и ворона заодно. Скажи, что баронесса приехала». Ответа не было, но Лена почувствовала неуверенность и смятение, а затем источник эмоций начал быстро удаляться. Ждать пришлось совсем недолго, и Лене пришло в голову, что, возможно, у лесных есть какой-то способ контролировать окрестности, и они уже давно ее засекли. Ведь не сидят же они постоянно где-то рядом. Единственный раз, когда они с Кеннером были в лесу, идти пришлось довольно долго. Хотя, может быть, их тогда просто водили кругами. В таком лесу направление определить невозможно даже с компасом. Делегация лесных привычно состояла из старейшины Ворона. Старейшина Бобер, старейшина Росомаха, приветствую, кивнул им Лена. Здравствуй, ты, Ворон. Знаете, я тут подумала, не слишком ли много чести получается, что к вам барон с баронессой по вызову бегают? Вы вполне можете и сами в Рапин приезжать, не настолько уж вы и дикие. Здравствуйте, баронесса, вежливо отозвался Росомаха, жестом успокоив скинувшуюся было Ворона. Мы примерно на эту же тему и хотели поговорить, но мы бы предпочли обсудить это с бароном. Барон здесь появится не скоро, так что лучше вам все-таки поговорить со мной. Если я не смогу решить ваш вопрос сама, то передам ему. Старейшины переглянулись, помялись, и Росомаха неохотно сказал. Мы хотели бы иметь возможность свободно передвигаться. А вас кто-то держит, изумилась Лена. Передвигайтесь куда угодно, совершенно свободно. В другие баронства Ливонии, впрочем, не советую. Церковь вас за людей не считает, так что могут быть неприятности. В пределах баронства Рапин или в Новгородском княжестве никаких проблем быть не должно. То есть в Ливонию нам нельзя, уточнил Росомаха. Почему же нельзя? Можно, просто не советую. Барон там никого выручать не будет, он не любит упертых дураков, которых предупреждают, они все равно поступают по-своему. Нам для этого транспорт нужен, вступил в разговор Ворон. Понятно, что транспорт нужен, согласилась Лена. А от барона-то вы что хотите, чтобы он вам этот транспорт предоставил? Ну, в общем, да, подтвердил Ворон. Ну и наглый ты, Ворон, покрутила головой Лена, то ли восхищаясь, то ли осуждая. С чего ты взял, что можешь от барона чего-то требовать? У вас есть деньги, вы вполне достаточно зарабатываете. Заказывайте самобег через Ленарта Фальк или сами покупайте. У нас нет денег, хмуро ответил Ворон. Вы у нас все забрали за линию электропередачи. Все дружно посмотрели на ряд уходящих вдаль столбов. Нам от этих денег ни веверицы не досталось, Ворон, мягко сказала Лена. Мы просто помогли вам разместить заказ. Но если я еще раз подобное услышу, то в следующий раз вы будете заниматься этим сами, без нашей помощи. Ты понял, Ворон? Не будем ссориться, торопливо вмешался Росомаха. Вы нам поможете, баронесса? То есть вы хотите, чтобы мы купили для вас самобег в долг, уточнила Лена. Грузовик, уточнил Ворон. Грузовик, искренне удивилась Лена. Зачем он вам? Что вы собираетесь возить грузовиком? Мы знаем, почем вы продаете в Новгороде наши овощи, с намеком сказал Ворон. Ах, вот оно что. И ты решил, что сможешь продавать их сам и купаться в деньгах. Знаешь, Ворон, то, что ты меня удивляешь, это пустяки. Но ты даже барона удивляешь, а Кеннера удивить совсем непросто. Ты за пределами леса не знаешь вообще ничего и совершенно не понимаешь наше общество. Это как раз неудивительно. Удивительно то, что ты раз за разом делаешь глупости и даже не пытаешься поумнеть. Вот поэтому мы и не можем понять, как ты умудряешься руководить своим племенем, постоянно наступая на грабли. Ворон покраснел и открыл был рот, чтобы сказать что-то резкое. Но Росомаха снова остановил его жестом. «Почему вы называете это глупостью, баронесса?» – спросил он. «Почему? Да всего лишь потому, что вы будете таким образом зарабатывать гораздо меньше, если вам вообще удастся что-то заработать. Это даже не рассматривая реакцию Кеннера, которому ваша идея вряд ли понравится. Честно говоря, я вообще плохо понимаю, зачем он с вами нянчится. Для семейства прибыль от вас вообще незаметна, зато вечно какие-то проблемы». «Это почему еще мы будем зарабатывать меньше?» – язвительно спросил Ворон. «Ну, давай прикинем. Во-первых, вам придется купить свой дирижабль и поставить причальную мачту. Дирижабль стоит дорого, и содержать его тоже недешево. К тому же вам придется нанять команду, либо несколько лет обучать своих и платить за обучение». «Вы возите грузовиком», – напомнил Ворон, прекрасно известный всем факт. «Мы это можем возить дорогие грузы машиной. Все знают, что любого грабителя мы обязательно найдем и казним. А вот вас непременно будут грабить. Идем дальше. С чего ты взял, Ворон, что аристократические семейства сразу кинутся у тебя что-то покупать? Не думаю, что вам удастся продавать свою продукцию за те же деньги. Для этого вам придется сначала заработать себе репутацию, а она зарабатывается годами». «Мне кажется, вы преувеличиваете значение репутации, баронесса», – усомнился старейшина. «Не преувеличиваю, но если желаете, оставим этот вопрос за скобками», – пожал плечами Лена. «Продолжим считать расходы. Содержанием дирижабля они не исчерпываются, это только начало. Прежде всего, содержание лавки. Товар ориентирован на аристократию, так что содержание лавки встанет дорого, она должна соответствовать. Затем вы заплатите за протекцию, учитывая, что вы какие-то мутные иностранцы, я удивлюсь, если вам удастся обойтись 30%. Дальше вы заплатите налог князю, и налог, разумеется, будет максимальным. И, наконец, вы заплатите церковную десятину и налог баронству». «Какой еще налог баронству?» – возмутился Ворон. «Все подданные платят налог баронам. Бароны платят епископу, епископ платит архиепископу и так далее. Вы сейчас не платите только потому, что ваш налог считается включенным в нашу прибыль». «То есть вы считаете, что продавать самим для нас будет невыгодным?» – пристально посмотрел на Лену Росомаха. «А он, похоже, импат», — подумала Лена, ощутив легчайшее прикосновение. «Я не верю, что вам удастся получать хотя бы столько же, сколько вы получаете сейчас», — совершенно искренне ответила она. «Мы действительно неплохо зарабатываем на ваших овощах, но надо понимать, что мы имеем множество льгот, как аристократическое семейство, и что нам никто не смеет навязывать протекцию или требовать дань. Ворон смотрит только на цифры и совершенно не понимает, что общество устроено гораздо сложнее. Например, он мечтает заработать кучу денег на алхимии и никак не может понять, что алхимию вам никто не позволит продавать самим. Вас просто раздавят, если вы попытаетесь это сделать. Это даже нам не удалось бы». Старейшины переглянулись и призадумались. «И знаете, что я вам скажу, почтенные?» – добавила Лена. «Вы зря не верите, что Кеннер ведет дела с вами честно. Если вы когда-нибудь доведете его подобными выходками до того, что он откажется иметь с вами дело, то вы это все поймете сами, только дороги назад уже не будет». «Вы поможете нам приобрести какой-нибудь транспорт, баронесса?» – вздохнула Росомаха. «Не грузовик». «Что-нибудь вроде внедорожника?» – кивнула Лена. «Помогу. Только не забывайте, что вашему водителю нужно будет сдать экзамен на права, если вы собираетесь выезжать куда-нибудь дальше своего леса».